Галика неожиданно переполнился горничными, и пришлось бежать в крохотное кафе неподалеку, в тенистом переулочке близ пьяцы Навона. Так предложил его спутник. «Если только, конечно, вы не предпочтете что-нибудь пошикарнее, например, вроде пьяцы Колона», — сказал он насмешливо, и Барнаби содрогнулся. Он взял с собой кейс и по настоянию своего посетителя открыл его. Там в двух папках, перетянутых широкими резиновыми лентами, лежала его книга. Последнее письмо от агента по-прежнему находилось сверху, как он положил его. Возбужденный, он предложил своему гостю коктейли, шампанское, коньяк, вино, что угодно. Но когда ему напомнили, что еще нет 10 утра, снизошел до кофе. «Так вы позволите мне в более подходящий час», — сказал он, — «а тем временем я должен... конечно». Он сунул руку во внутренний карман пиджака. Его сердце до сих пор билось как сумасшедшее. «Вы думаете о вознаграждении, которое столь щедро обещали?» — сказал его спутник. «Прошу вас, не надо, это исключено. Оказать услугу, хотя бы и незначительную, самому Барнаби Гранту — это и есть наивысшее вознаграждение, поверьте». Этого Барнаби не ожидал. Он тотчас же почувствовал, что поступил в наивысшей степени некрасиво. Надо полагать, его ввел в заблуждение внешний вид человека. Не только поношенная куртка из альпаги, которая сменила английский твид и точно так же была наброшена на плечи, открывая сомнительную рубашку с открытым воротником и потертыми манжетами. Не только черно-зеленая шляпа и до предела изношенные ботинки, но нечто неуловимое в самом человеке. «Ах, если бы он оказался посимпатичнее», — подумал Барнаби. «По крайней мере, я обязан относиться к нему с симпатией». Пока его спутник говорил, Барнаби обнаружил, что предается профессиональному занятию романиста. Он уже изучал коротко стриженную, как у американского школьника, круглую голову с редкой челочкой мышиного цвета. Он отметил крайнюю бледность кожи, ее почти женскую гладкость и нежность, неожиданно толстые яркие губы и большие прозрачные глаза, которые так пристально вглядывались в его глаза на пьяце Колона. Голос и манера говорить. Высокий, но приглушенный голос, выговор правильный, но слова он все-таки подбирает. По-видимому, английским ему давно не приходилось пользоваться. Он педантично выговаривал фразу за фразой, словно заранее заучил их для произнесения речи на публике. Руки у него были пухлые, слабые, ногти обгрызены до мяса. Звали его Себастьян Мейлер. «Вы, конечно, спросите, — говорил он, — почему вы подверглись такому, несомненно, мучительному ожиданию? А вы хотите знать подробности, верно? Очень хочу. Не смею надеяться, что вы заметили меня в то утро на пьяце Колона. Заметил и даже хорошо запомнил. Вероятно, я на вас неприлично глазел. Видите ли, я сразу узнал вас по фотографии на суперобложке. Должен признаться, я ваш страстный поклонник, мистер Грант». Барнаби что-то пробормотал. «Кроме того, и это имеет большое отношение к делу, я, что называется, старый бывалый римлянин. Я прожил здесь много лет и кое-что знаю о разных уровнях римского общества, включая самые низкие. Вы видите, я откровенен». «А почему бы и нет?» «Действительно, почему бы и нет? Полагаю, некоторые наши соотечественники назвали бы мою деятельность разгребанием грязи, но мотивы ее эстетические, я бы даже сказал философские. Однако я не буду утомлять вас этим. Достаточно, если я скажу, что в ту минуту, когда я узнал вас, я также узнал презренного типа, известного на римском дне под кличкой, я перевожу, легкорукий. Он стоял прямо за вашей спиной. Глаза его были нацелены на ваш кейс. Боже, да-да. Но вы помните, как внезапно надвинулась и разразилась гроза, и как под ливнем суматохи между клиентами с соседних столиков завязался скандал? «Да». «И тогда что-то сильно ударило вас в спину, и вы упали ничком на столик». «Все верно», — согласился Барнаби. «Конечно, вы подумали, что вас задел один из дерущихся, но это было не так. Субъект, которого я только что упомянул, воспользовался потасовкой, выскочил вперед, ударил вас плечом, схватил ваш чемоданчик и бросился на утек. Маневр был великолепно рассчитан и исполнен с величайшей точностью. Ваши соседи продолжали кричать друг на друга, а я, дорогой мистер Грант, пустился в погоню». Он отхлебнул кофе и слегка наклонил голову, как бы выказывая уважение к напряженному вниманию Барнаби. «Погоня была долгой», — продолжал Мейлер. «Но я шел по следу и, как говорится, загнал добычу». «Я правильно выразился? Благодарю вас. Я загнал его в таком месте, которое поставщики сенсационного чтива описали бы как некое кафе в таком-то переулке неподалеку от...» и так далее и тому подобное. Может быть, мое словоупотребление несколько устарело. Короче говоря, я настиг его в обычном притоне и с помощью средств, о которых лучше всего умолчать, вернул ваш кейс. «В тот же день, как я лишился его, не удержался Барнаби». «О, как всегда говорит загнанный в угол на допросе, а я рад, что вы задали этот вопрос. Если бы я имел дело с менее выдающейся личностью, у меня был бы наготове благовидный способ уклониться от ответа. С вами я так не могу. Я не возвратил ваш кейс раньше, потому что...» Он помедлил, слабо улыбаясь и не сводя глаз с Барнаби. Задрал рукав на левой, белой и безволосой руке. Он положил ее ладонью кверху и подвинулся к Барнаби. «Можете убедиться сами», — сказал он. «Они похожи на укусы москита, верно ведь? Но я уверен, вы понимаете, что это такое. Вы понимаете?» «Кажется, да». «Прекрасно. Я кокаинист». «Довольно пошло, не правда ли? Когда-нибудь надо перейти на что-нибудь более клевое. Как видите, я знаком со сленгом. Но я уклоняюсь». Стыдно признаться, но встреча с Легкоруким нешуточно потрясла меня. Несомненно, мое здоровье несколько расшатало моя несчастная склонность. Я человек некрепкий. Я принял свою, обычно это называется дозой, перебрал и отключился до этого утра. Конечно, я не могу рассчитывать на вашу снисходительность. Барнаби был человеком великодушным. Он перевел дыхание и проговорил: «Я так чертовски рад получить это назад, что не испытываю ничего, кроме благодарности, честное слово. В конце концов, кейс был заперт, и откуда вам было знать? Но я знал, я догадался. Придя в себя, я догадался, по весу хотя бы. И потому, как это, понимаете, передвигалось внутри. И потом, конечно, я прочел ваше объявление, содержащие рукопись, которая представляет ценность только для ее владельца. Поэтому я не могу так уж оправдывать себя, мистер Грант». Он вынул платок сомнительной чистоты и вытер лицо и шею. Кафе было на теневой стороне улицы, но с мистера Мейлера текли ручьи пота. «Не хотите еще кофе?» «Благодарю вас, вы очень добры, очень». Кофе словно придало ему смелости. Он глядел на Барнаби над чашкой кофе, которую держал обеими пухлыми грязными руками. «Я вам так обязан», — говорил Барнаби. «Может быть, я могу что-нибудь сделать для вас?» «Вы сочтете меня неприятно неискренним. Кажется, мой стиль выражаться изрядно латинизировался. Но, уверяю вас, сам факт встречи с вами и то, что я в малой мере...» «Разговор идет вокруг да около», — подумал Барнаби, вслух же сказал. «Стало быть, вы должны со мной поужинать. Давайте назначим время». Но мистер Мейлер, сцепивший руки, очевидно, готов был заговорить по существу и очень скоро заговорил. После долгих отнекиваний и самоуничижительных замечаний он, наконец, признался, что сам написал книгу. Он работал над ней 3 года. Теперешний вариант 4-й по счету. По горькому опыту Барнаби знал, что его ожидает, и также знал, что обязан покориться судьбе. Произносились слишком знакомые фразы. «Ценю чрезвычайно ваше мнение. Просмотреть рукопись. Совет такого авторитета. Заинтересовать издателя». «Разумеется, я ее прочту», — сказал Барнаби. «Вы ее захватили с собой?» Выяснилось, что мистер Мейлер сидел на ней. С ловкостью фокусника он выхватил ее в то время, как Барнаби занимался своим возвращенным имуществом. Он положил ее на стол, завернутую во влажную римскую газетку, и дрожащими руками извлек на свет. Мелкий итальянизированный почерк, но к радости Барнаби рукопись была невелика. Может быть, 40 000 слов, может быть, если повезет, и того меньше. «По длине, боюсь, это не роман и не повесть», — проговорил автор. «Но так получилось, и такую ее я и ценю». Барнаби быстро взглянул на него. Губы мистера Мейлера поджались, и уголки их поднялись. «В конце концов, не такой это тяжелый случай», — подумал Барнаби. «Надеюсь, мой почерк не доставит вам лишних затруднений», — сказал мистер Мейлер. «Я не могу позволить себе машинистку». «По-моему, он очень четкий». «Если так, то это отнимет у вас не более нескольких часов. Может быть, дня через 2 я могу, но я становлюсь навязчивым». «Я должен отделаться от этого покрасивее», — подумал Барнаби и сказал. «Послушайте, у меня предложение. Поужинаем вместе послезавтра, и я скажу вам свое мнение». «Как это любезно с вашей стороны. Я ошеломлен. Но прошу вас, позвольте мне, если вы не возражаете, ну, где-нибудь в скромном местечке, как это, к примеру. Как видите, это маленькая тратория. Их фетучини, лапша с сыром и мясом, действительно превосходно, да и вино вполне пристойно. Хозяин мой приятель и как следует позаботиться о нас». «Все это звучит прекрасно, конечно же. Давайте встретимся здесь. Но с вашего позволения, мистер Мейлер, плачу я. Меню выбираете вы. Я целиком полагаюсь на вас». «Правда? Неужели? Тогда я поговорю с ним заранее». С этим они и расстались.